Секция шестая сборника рассказов «Октава Мирбо». Эта запись сделана для проекта LibriVox и является общественным достоянием. Исповедь Жибори. Глава первая. Дом Кюре в Лонсюро и дом дедушки Жибори стоят рядом. Последний низенький, почерневший от времени и покачнувшийся, а первый двухэтажный с красивым фасадом, выкрашенным желтой краской и с белыми ставнями. Оба сада, отделяющиеся один от другого тонкой изгородью из терновника, спускаются к Рилле, узенькой и неглубокой речке, вода которой тихо журчит в этом месте между камышами и тростником. Так как эти два сада распланированы совершенно одинаково аллеями или, скорее, поросшими травой дорожками, и в них совершенно симметрично расположены цветники, вокруг которых насажены клубника, крыжовник и малорослые деревья с искривленными сучьями, то они, как две капли воды, похожи один на другой. Но только в саду Кюре, на самой середине, под лавровым деревом, стоит статуя Божьей Матери из раскрашенного гипса, кое-где обросшая мохом и полинявшая от дождя. У дедушки Жибори есть также своя статуя, которую он, назло Кюре, называет своим «статуем Иосифа». Это соломенное чучело, на которое надет на бок вытершийся, порыжевший и со сморщенной тульёю цилиндр, и которое насажено на жердь и качается, растопырив руки, а на них навешаны красные лоскутья, пугающие воробьев. Направо и налево маленькие фруктовые сады, примыкающие к жилищам бедных людей. Впереди расстилается зеленеющая и широкая долина с ее рядами тополей с тонкими стволами и ольховыми рощицами. Долина, где так свежо и такая сочная трава, и где ходят стадами крупные быки этой приморской местности. Как-то раз утром, после полудня, дедушка Жибори занимался тем, что сажал в свежевспаханную землю лук-порей, когда по другую сторону показался Кюре, который вышел из своего дома с требником в руке. Старик сейчас же стал на четвереньки, согнув дугою спину и опустив нос почти до самой земли. В таком положении он стоял неподвижно, точно собака, подстерегающая полевую мышь. Кюре, бормоча латинские слова, ходил взад и вперед вдоль разделявшей сады изгороди, из-за которой видна была только его покачивающаяся голова с багровым лицом и с всколокоченными седыми прямыми волосами. Кюре, прочитав свои молитвы, остановился, положив свой требник в черном переплете на изгородь, а на требник крест-накрест свои руки. «Эй, дедушка Жибори!» — закричал он. Дедушка Жибори притворился, что не слышит. Он продолжал стоять неподвижно. Глаза у него заблестели от злобы, а ноздри дрожали так, как дрожат ноздри животных, привлеченных запахом добычи. И он не пошевельнулся. «Дедушка Жибори!» — крикнул Кюре еще громче. — Эй, дедушка Жибори, разве вы не слышите? Дедушка Жибори! Медленно, не издавая ни одного звука, точно зверь на стороже, он поднял голову и повернул ее в сторону. — Шу! — сказал он, махая своей большой рукой с шишковатыми пальцами, как будто бы он хотел отогнать от себя надоедливую муху. И затем он сейчас опять принял свое прежнее положение собаки на стороже, вытянув все тело и опершись на свои две руки, как на две лапы. Затем наступило молчание. Можно было подумать, что происходит нечто важное, торжественное, почти ужасное. Но из изгороди выпорхнул испуганный Риполов. Где-то далеко принялись трещать две сороки, и от порыва ветра заскрипела на своей жерди соломенное пугало. потеряв всякое терпение от того, что дедушка Жибари все не двигался, Кюре снова позвал его. «Дедушка Жибари! Эй, эй, дедушка Жибари! Ну, что там такое? Опять крот, что ли?» Старик выпрямился и от гнева ударил по земле кулаками. «Ах, провалиться бы!» — выбранился он. «Он опять ушел, по вашей милости! Ах, негодяй! Ничего не оставил, все перерыл! Пойду за своей западней!» Он поднялся с земли с бранью и, согнувшись в три погибели и махая дрожащими руками в такт своим трясущимся ногам, направился к дому. Но Кюре, который улыбался с лукавым видом, опять позвал его. «Скажите, пожалуйста, дедушка Жибари, отчего происходит то, что всякий раз, как я выйду в сад, вы непременно подстерегаете крота?» «А я почем знаю?» — отвечал старик грубым тоном. — Может быть, это от вас, черт возьми. Крот и потом Кюре — это, конечно, одно и то же. Пойду за своей западней. — Да подождите немножко, дедушка Жибари. Ну, мы об этом говорить не будем. А как вы себя чувствуете? Вполне хорошо? — Силы нет, господин Кюре, силы нет. Ноги у меня слабые, а потом голова... Да и весь я. Вот как у меня вертит внутри. Ах, черт возьми. У меня вертит точно на мельнице. «Значит, — заговорил опять Кюре, помолчав с минуту, — значит, вас вертит там внутри. Ведь на это следует обратить внимание. А вот скоро наступит и Пасха». При этом последнем слове дедушка Жибари широко разинул рот, кривой рот, разрезанный неровно, точно ножом, рот весь черный, в котором торчал обломок единственного желтого зуба. «Вы что изволите говорить?» — пробормотал он. «Я говорю вам, что у нас скоро будет Пасха», — повторил Кюре. «Да, что же вы хотите сказать этим? Пусть она и приходит, так ведь?» «Хорошо, хорошо, шутите, шутите, старый хитрец. Вы знаете, о чем идет дело. Послушайте, неужели вы будете проводить Пасху так же, как и в прежние года, и не исповедаетесь? Послушайте». «Ой, не говорите об этом, пожалуйста, не говорите об этом, я пойду за своей западней». Тогда Кюре заговорил властным тоном. «Выслушайте меня, дедушка Жибари», — сказал он с важностью. «Ваша дочь огорчается. Это для нее большое горе. Она плачет. Она в отчаянии. Вы причиняете ей большое горе тем, что вы такой безбожник». «О, это Милия-то!» — подхватил с живостью старик. «А это совсем не ее дело. Пусть она занимается своими делами, а потом и вы тоже. Я очень люблю Бога, да, я каждое воскресенье хожу к обедне, но что касается до исповеди... А потом того, а потом другого. Я этого делать не намерен. Нет, не намерен». «Вы человек старый, дедушка Жибари. У вас уже были удары. Человек не знает, сколько он проживет и скоро ли умрет». Он скрестил на груди руки и покачал головой. «А что, если бы с вами сделался удар нынче вечером, сейчас? Что бы вы сказали?» «Удар? А нынче вечером со мной? О-о-о! Смотрите, как бы не пришлось и вам умереть раньше меня. Вы ведь тоже уж не молоды, да и здоровья не крепкого. Пойду за своей западней». Ну вот. Бедный Кюре не знал, что ему и говорить после этого. Ответы дедушки Жибари, которым придавало еще больше выражение злоба, светившаяся в этих маленьких, мигающих глазах, Это упорное спокойствие насмешливого, грубого человека сбивали его с толку, раздражали и пугали, как будто бы он находился в присутствии самого черта. Ему хотелось бы разбронить его, но он сдержался, боясь, чтобы старик не рассвирепел еще больше, а также и в надежде на то, что ему удастся, наконец, привести к раскаянию этого старого, закоренелого грешника. Птицы перелетали с одного низкорослого дерева на другое, распевая на солнце, а там, внизу, тихо журчала река, вода которой задевала качающиеся от ветра стволы камыша. Вдруг рыжая кошка, которая пробиралась по грядке, где недавно был посажен латук, пустилась бежать со всех ног, в два прыжка перескочила через сад, пролезла через отверстие в изгороди и скрылась. Кюре был в большом смущении и придумывал, как бы половчее снова завязать разговор. Он вынул из кармана своей рясы табакерку, взял из нее щепотку табаку и, отряхнув несколькими щелчками свою руку, вдохнул в себя понюшку и громко отфыркнулся. «Послушайте, дедушка Жебари, — сказал он вдруг, — вы человек хороший, я сделаю вам одно предложение. О, ну да, одно прекрасное предложение». И он начал барабанить пальцами по своему требнику мотив псалма. Старый крестьянин навострил уши. Он посмотрел на Кюре глазами, в которых было написано недоверие. Кюре продолжал. «У меня остается еще одна бутылка старого вина. Только одна бутылка старого вина, но такого старого, которому больше 20 лет. Многие приехали бы за столье для того, чтобы достать бутылку такого вина. Она стоит, о, боже мой, да! Она стоит по крайней мере 10 франков, может быть, даже и 15 франков. Право, даже нельзя и сказать, сколько стоит такая бутылка, ей нет цены. Так вот, если вы захотите исповедаться, то я принесу вам эту бутылку. Она будет принадлежать вам, и вы можете похвастаться тем, что у вас будет такая редкая вещь. Такая вещь, которой нет даже ни у его преосвященства епископа, ни у владельца замка Жильбо, ни у кого. «Ох, ох!» — говорил дрожащим голосом старик, почесывая у себя за ухом. «Нет ли тут какого-нибудь обмана? Может быть, это только для того, чтобы меня поймать?» «Да ведь я же вам говорю, послушайте, дедушка Жебари, согласны вы?» «Я не говорю, что не согласен». «Ну так я сейчас же приду к вам». «Сейчас, а бутылка?» «Да ведь я приду с бутылкой». «Ладно». Глава вторая. Мелия была худая, вся высохшая девушка, всегда одетая в черное с головы до ног, точно монахиня. Если она не была в церкви, то употребляла время на то, чтобы приводить все в порядок в доме и украшать его стены священными изображениями, а ее губы постоянно шептали молитву. Отец и она никогда не разговаривали между собою. Это совсем не значило, что они сердятся друг на друга. Но если старик не мешал своей дочери предаваться чрезмерной набожности, то он требовал, чтобы и она, со своей стороны, предоставила ему свободу поступать так, как он хочет, и не вздумала увещевать его насчет того, что относится к религии. А так как Мелия умела говорить только о божественных предметах, то она совсем не говорила с ним. Вот уже 10 лет они жили при полном молчании. Дедушка Жебари вернулся в дом и даже не взглянул на Мелию, которая, подобрав валиком юбки вокруг своих плоских бедер и засучив рукава до самого локтя, чистила котел и при этом бормотала молитвы. Он прошел в свою комнату и запер за собой дверь. Через четверть часа он услыхал голоса. В соседней комнате слышен был шепот и сдерживаемые восклицания, а когда он отворил двери, то увидел Кюре, который улыбался, так и сиял, и держал в руке бутылку. «Ох, дедушка Жибари!» — воскликнул Кюре торжествующим тоном. «Вот она! Это она! Единственная! Последняя! Лучшая из лучших! Ах, старый счастливец!» Подняв бутылку над своей головой за край горлышка, он показал ее во всей ее красе, с ее кругленьким брюшком и покрытую паутиной, которая представляла собою как бы ее почтенную бороду. «Вот это хорошо!» — проворчал старый крестьянин, который искоса посматривал на бутылку своими заблестевшими глазами. «Ну, как же мне сделать это дело?» Кюре, быстро окинув глазами комнату, осмотрел ее всю и сказал: «Это очень просто. Вот маленький столик. Вы сядете у одного его конца, а я буду у другого. А бутылку надо поставить посередине», — прибавил Жибари. «Хорошо. И подумаешь, что я берег ее для дня столетней годовщины святого Латуина. Ну, что ж делать, раз обещано? Ну, вы готовы? Мы сейчас начнем». Кюре почтительно поставил бутылку на стол, сел и, перекрестившись, пробормотал торжественным и глухим голосом: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Повторите эти слова, дедушка Жибари». Этот не спускал глаз с бутылки. У него мелькнуло в уме подозрение, как бы Кюре не посадил его в бутылку, то есть не обманул. И он спросил: «Какое же это вино?» «Бургундское, старое бургундское», — отвечал Кюре. «Бургундское. Право, лучше, если бы это было Бордо. Да правду ли то, что это, по крайней мере, бургундское? Не хотите ли вы меня обмануть?» «Ну, раз я вам говорю. Ну, начнемте опять. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Повторите это, дедушка Жибари». «Во имя Отца, Святого Духа. Аминь». Сказав эти слова, он повернулся к Кюре. «Что же вы хотите, чтобы я вам сказал? Мне нечего сказать вам, совершенно нечего. Я никого не убил, не изнасиловал и не обокрал». Вдруг дверь отворилась, и в комнату вошла Мелия с сердитыми глазами и с угрожающим жестом. «Господи, да как же это можно?» — закричала она, подходя к столу. «Господи, да как же это можно говорить такую ложь? Да еще на исповеди Богу, господину Кюре! Да, вы воровали! Да, господин Кюре, он воровал, да еще не один раз, а больше 10 раз! Но я не хочу, чтобы он рассказывал в таком виде. Он может умереть нынче ночью. Он пойдет прямо в ад. Я этого не хочу. Он украл кролика у жены Рено, серп у крестьянина Трепалье, а потом сажень дров у масье Баку, хороших грабовых дров. Так что нам хватило их на 2 зимы. Он украл 2 меры ячменя у маршана. Разве я могу знать все, что он украл?» Старик с пеной у рта показывал кулак своей дочери и кричал: «Уйдешь ли ты отсюда? Замолчишь ли ты? Погоди!» Он хотел встать, но в торопливости так толкнул стол, что бутылка наклонилась, покатилась по столу, и раньше, чем Кюре успел удержать ее, упала на пол, по которому при звоне разбитого стекла разлилась красная жидкость. Все трое стояли с минуту в ужасе, пораженные, с разинутым ртом и вытаращенными глазами, следя взглядом за тонкими, извилистыми красными струйками, которые текли все дальше, разделялись, соединялись и исчезали в трещинах пола. «Проклятый плут!» — выбранился Кюре, ударив кулаком по столу. «Пресвятая Богородица!» — взмолилась Мелия, сложив свои руки. «Я пойду за своей западней». Вот все, что сказал дедушка Жибори, который совсем встал и пошел медленными шагами из комнаты, волоча свои деревянные башмаки и размахивая руками. Конец шестой секции.